«Ни у одного правителя не было вашей власти», — возразил Корба. «Кто осмелится бросить вам вызов? Ваши легионы контролируют всю известную вселенную и все...» «Легионы контролируют?» — возразил Пол. «Я сомневаюсь, знают ли они об этом». «Вы контролируете ваши легионы, сир», — прервал его Стилгар. По его тону было ясно, что он подумал о собственной позиции в цепи подчинения и о своей руке, обладающей властью. Направив мысли Стилгара в нужное русло, Пол перенес все внимание на Корбу. «Положи катушки на диван». Когда Корба повиновался, Пол спросил. «Как идет прием посла у сестры?» «Все в порядке, милорд», — ответил Корба довольно сухо. «Чани следит из смотрового отверстия. Она подозревает, что в свите посла есть сардукары». «Она, несомненно, права», — сказал Пол. «Шакалы собираются. Баннерджи», — Стилгар назвал имя руководителя службы безопасности. «Беспокоился, что некоторые из них сумеют проникнуть в частные покои крепости». «Сумели?» «Пока нет». «Но в саду заметно некоторое смятение», — сказал Корба. «Что именно?» — спросил Стилгар. Пол кивнул. «Незнакомцы приходят и уходят, топчут цветы, шепчутся», — сказал Корба. «Мне докладывали об опасных высказываниях». «Каких именно?» — спросил Стилгар. Пол кивнул. «Так вот, на что идут наши деньги». «И мне говорили, что так высказывался и сам посол». «Не нахожу в этом ничего удивительного», — заметил Пол. «Много было неизвестных в саду». «Десятки, милорд». «Баннер же поставил патрули у всех выходов, милорд», — сказал Стилгар. Он повернулся, и единственный горевший в зале шар осветил половину его лица. Это освещенное наполовину лицо вызывало у Пола какое-то давнее воспоминание, связанное с пустыней. Но он не старался припомнить яснее, больше интересуясь Стилгаром. На лице свободного отражались почти все его мысли. Теперь вот на нем было написано недоверие, вызванное странным поведением императора. «Мне не нравится вторжение в сад», — сказал Пол. «Вежливость по отношению к гостям — одно дело. Нужно было принять посла в соответствии с правилами». «Но это...» «Я прослежу, чтобы их удалили», — сказал Корба. «Немедленно!» «Подожди», — остановил его Пол, когда тот уже собирался выйти. В наступившем молчании Стилгар занял такую позицию, чтобы можно было изучать лицо Пола. Это было искусно сделано, и Пол восхитился этим ходом. Рассчитанное движение свободного, необходимое, но в то же время полное уважение к другим. «Который час?» — спросил Пол. «Скоро полночь, сир», — ответил Корба. «Корба, я думаю, что ты — мое лучшее создание», — сказал Пол. «Сир!» В голосе Корбы звучала обида. «Ты благоговеешь передо мной. Вы — Муад-Диб и были узулом в нашем съетче», — сказал Корба. «Вы знаете мою преданность. Ты ощущаешь себя апостолом». Корба, очевидно, не понял этого слова, но правильно истолковал интонацию. «Император знает, что совесть моя чиста». «Шайхулут, спаси нас!» — пробормотал Пол. Наступившая тишина была нарушена свистом. Кто-то шел по внешнему залу. Свист прекратился после лающего окрика охранника. «Корба, я думаю, ты переживешь нас всех!» — сказал Пол и увидел свет понимания, озаривший лицо Стилгара. «Незнакомцы в саду, сир!» — спросил Стилгар. «А, да. Пусть ими займется Баннерджи Стил. а Корба ему поможет. Я сир». В голосе Корбы послышалось глубокое беспокойство. «Некоторые из моих людей забыли, что некогда были свободными», — сказал Пол, обращаясь к Корбе, но адресуя свои слова Стилгару. «Ты проследишь, чтобы те, кого Чани признала сардукарами, были убиты. И сделай это сам. Я хочу, чтобы это было сделано тихо, без лишнего шума. Мы должны постоянно помнить, что религия государства — это не только молитвы и подписание договоров». «Повинуюсь приказам Муаддиба», — прошептал Корба. «Расчеты по Забулону», — напомнил Стилгар. «Завтра», — ответил Пол. «А когда незнакомцев уберут из сада, объявите, что прием окончен». «Понятно, милорд. Я уверен, что ты понял, Стил», — сказал Пол.